Сегодня ночью мы устроим ловушку нашему сумасшедшему. Раньше он убежал против нашей воли, теперь же мы ему сами подстроим побег. Мы дадим ему возможность убежать, но люди будут за ним следовать по пятам на случай несчастья. 23 августа. Всегда случается то, чего меньше всего ожидаешь. Как замечательно Дизраэли знал жизнь. Наша птичка, найдя свою клетку открытой, не захотела улетать, так что все наши хитроумные планы разлетелись в пух и прах. Во всяком случае, одно нам стало ясно, а именно, что беспокойный период у него вполне определенный, и мы поэтому сможем в будущем освобождать его на несколько часов каждый день. Я отдал дежурному служителю распоряжение водворять Ренфилда за час до восхода солнца в обитую войлоком комнату. Пусть хоть тело этой бедной больной души наслаждается покоем, которым не может пользоваться дух его. И вот новая неожиданность. Меня зовут. Больной опять сбежал. Позднее. Еще одно ночное приключение. Ренфилд дождался того момента, когда дежурный отвернулся и, улучив минуту, незаметно ускользнул. Я велел служителям разыскать его. Мы застали его на прежнем месте, у дубовой двери старой церкви. Увидев меня, он пришел в бешенство. Не схвати его служители вовремя, он, наверное, меня убил бы. В то время, когда мы его схватили, случилось нечто страшное. Он удвоил сопротивление, желая освободиться, но вдруг совершенно затих. Я инстинктивно оглянулся, но ничего не заметил. Тогда я проследил за взором больного. Оказалось, он пристально глядел на освещенное луной небо. Я не заметил ничего подозрительного, разве только большую летучую мышь, молчаливо, словно призрак, летевшую на запад. Летучие мыши обычно покружатся и улетают, а эта двигалась строго в одном направлении, будто стремилась к цели и имела какое-то особое намерение. Больной наш становился все спокойнее и, наконец, произнес: «Вам незачем связывать меня. Я и так не стану вырываться». Мы пошли домой совершенно спокойно. Я чувствую, что в этом спокойствии таится что-то зловещее. Я не забуду этой ночи.